Глава первая. Я пребывала просто в чудеснейшем настроении. На улице вовсю светило солнышко, с каждым днем становилось все теплее, и было совершенно ясно, что весна входит в свои права. «Скоро все зацветет», — мечтала я, сидя на подоконнике и поглядывая в окно на стремительные потоки ручьев. «Можно будет скинуть надоевшее пальто и тяжелые сапоги, облачиться в открытые туфельки на каблучке, а там сарафанчики, шортики, Волга, пляж. Можно даже выехать куда-нибудь на море отдохнуть. Но не сейчас, а попозже. Все-таки для открытия курортного сезона было еще рановато. А ехать за границу мне что-то в этом году не хотелось. Можно и у нас отлично провести лето». Я улыбнулась с наслаждением, подставив лицо солнечным лучам и ощущая, как ласковое тепло растекается по всему телу. Повернула голову вправо, влево, чтобы солнце охватило лицо со всех сторон. Идиллию прервал телефонный звонок. С легкой досадой я соскочила с подоконника и взяла трубку. И тут же услышала встревоженный женский голос. «Могу я поговорить с Ивановой Татьяной?» – торопливо спросила звонившая. «Да, вы ее уже слышите», — ответила я. «Я не буду отнимать у вас много времени», — как-то нервно стараясь скрыть волнение, начала женщина. «Обратиться к вам мне посоветовал один знакомый, но говорить по телефону мне бы не хотелось, так что вы можете приехать ко мне домой», — пожав плечами, предложила я. «Вы знаете мой адрес?» «Да, но», — как-то неуверенно проговорила женщина, — «это будет удобно?» «А что же здесь неудобного?» – удивилась я. «Обычно все мои потенциальные клиенты так и делают». «Хорошо, тогда я буду у вас примерно минут через 20». Женщина, кажется, успокоилась. «Я вас жду», – коротко ответила я и положила трубку, попутно отметив, что женщина так и не представилась. Через 20 минут раздался звонок домофона, и я пошла открывать. «Это я», – послышался уже знакомый мне голос, и через пару минут женщина входила в мою квартиру. Она была еще довольно молода, не больше 40, и держалась очень интеллигентно, хоть и несколько неуверенно. На ней было надето длинное с широкими фалдами мягкое пальто абрикосового цвета и изящная кремовая шляпка, из-под которой спускались светлые локоны. Руки облегали узкие кожаные перчатки, на ногах белые сапожки на остром каблучке. Все вещи были явно дорогими, но не очень современными. Я отметила, что пальто и шляпы подобного фасона были на пике моды несколько лет назад. Сейчас же их время ушло, и выглядели они хоть и очень элегантно, но несколько нелепо. Это были вещи другой эпохи. «Здравствуйте!» – теребя кончик розового шейного платка, поздоровалась женщина. «Это я вам звонила. Меня зовут Ангелина Николаевна. Фамилия Стрельцова». «Добрый день», — ободряюще улыбнулась я. «Давайте пройдем в комнату». Ангелина Николаевна сняла пальто и сапожки и проследовала за мной в комнату, где присела на край дивана. Что-то мучило ее, заставляло нервничать. Она никак не могла начать разговор. «Так что вы хотели мне сказать, Ангелина Николаевна?» — поторопила я ее. «Вообще-то меня все называют просто Линой. Я думаю, по отчеству это будет слишком солидно». Стрельцова как-то виновато повела плечами. «Так что можете звать меня тоже просто Линой», — наконец закончила она фразу. «Отлично», — согласилась я, — «мое имя вам известно». Я умолкла, давая возможность Ангелине начать разговор, но та молчала и, похоже, вообще ушла в себя. Я улыбнулась еще шире и предложила. «Хотите кофе?» «Нет», — поспешила она отказаться, но тут же воскликнула. «То есть да, если можно, конечно». «Конечно можно, раз предлагаю», — усмехнулась я на ходу, направляясь на кухню. Пока кофе готовился, я расставляла чашки и нехитрые сладости, ведя при этом непринужденную болтовню. Нужно же было расшевелить эту Ангелину Николаевну, а то она этак будет мямлить до вечера, а сути дела я так и не узнаю. Наконец мы уселись. Гостья поднесла к губам чашку с горячим кофе и благодарно кивнула мне. «Вы меня простите, пожалуйста», — отпивая кофе малюсенькими глотками, заговорила она. «Я веду себя несколько заторможенно». «Но это потому, что у меня такое горе», — повторила она и, не выдержав, тихо расплакалась, оставив чашку и закрыв глаза руками. Я прошла к бару, достала оттуда бутылку коньяка и, вернувшись к столу, вопросительно посмотрела на Ангелину. «Давайте», — чуть поколебавшись, шепнула она, — «а то я совсем не смогу сосредоточиться». Я плеснула ей коньяку в кофе. Ангелина сделала несколько глотков и, промокнув глаза тонким платком, заговорила, сцепив белые пальцы. «У меня умерла дочь», — произнесла она каким-то ровным, будничным голосом. И я вздрогнула от неожиданности. Ангелина сидела ровно, не шевелясь, напоминая своим видом застывшую скульптуру. «Как это произошло?» — осторожно спросила я, выдержав паузу. Ангелина набрала воздуха и, выдохнув его, начала говорить. «Я сама ничего толком не знаю. Мне сообщили об этом сегодня утром». Она замолчала на минутку и глубоко вздохнула. Она умерла прямо на занятиях. Отравилась. «Подождите», — мягко перебила ее я. «Давайте все сначала. Где все это произошло?» «Да-да, конечно». Ангелина сделала большой глоток кофе и, похоже, немного успокоилась. Потом последовал более-менее связный рассказ о том, что произошло с ее дочерью. «Вы, наверное, слышали о клинике Асташова?» – спросила она. «Да, конечно», – кивнула я. «Элитная клиника, очень известная в городе». «Так вот, там не так давно открылось собственное учебное заведение. Его можно было бы назвать и мединститутом, но группы там гораздо меньше. Моя дочь Жанна училась на втором курсе. Ей было всего 18 лет». Голос Ангелины дрогнул. «Обучение там платное?» – спросила я. «Да, почти для всех. Но, может быть, пара-тройка студентов учатся бесплатно, потому что они отличники. Но моя Жанна училась платно. И вот сегодня у них были очередные практические занятия. Такие занятия проходят у них постоянно. Студенты практикуются друг на друге. Ну, к примеру, берут кровь из пальца и из вены, делают уколы, обычные витамины. Мне всегда это не нравилось. Но разве к мнению родителей кто-нибудь прислушивается?» Ангелина снова вздохнула и отпила из чашки. «Но в этот раз все получилось просто ужасно. У нее брали кровь из вены, и после этого ей стало плохо. А когда ее попытались привести в чувство, оказалось, что она уже мертва. Эксперты сказали, что она отравлена». «А что говорит милиция?» Ангелина горько усмехнулась. «Они намекают... Нет, даже не намекают, а прямо-таки давят на то, что это было самоубийство». «Но это абсурд. С какой стати моей дочери заканчивать жизнь самоубийством? У нее все было хорошо. Она была такая жизнерадостная девочка, оптимистичная, активная. У нее были грандиозные планы. Она обожала жизнь. А милиции лишь бы спихнуть с себя лишние хлопоты». Ангелина зарыдала и закрыла лицо руками. Я невольно передернулась. Горе матери всегда тяжело наблюдать. Прошло, наверное, еще минут 10, прежде чем Стрельцова снова заговорила. В клинике все несут какую-то чушь, говорят, что это нелепая случайность, бред. Быть такого не может. Я не верю в такие ужасные случайности. В клинике, понятное дело, все заботятся только о репутации заведения. Да моей дочери никому нет дела. От возмущения у Ангелины Николаевны даже высохли слезы. Абсурд! А что за яд? Где он находился? Поинтересовалась я. Этого пока никто не может сказать, развела руками Ангелина. Точно будет ясно после вскрытия, а насчет того, где находился, тоже непонятно. Во-первых, у нее брали кровь на занятиях, я вам уже говорила. Дело в том, что у Жанны повышенное артериальное давление, и подобные процедуры помогают его снизить. Вот она и соглашалась порой, чтобы студентки брали у нее кровь, учились на практике. К тому же ей после этого дали какую-то таблетку, по словам педагогов, безобидную витаминку, чтобы поддержать тонус. «Да, и еще. Перед занятиями они все побежали на молочную кухню. Там как раз привезли бутылочки с молоком». «На какую кухню?» – заинтересовалась я. «Ну, при клинике есть молочная кухня. Там же еще и родильное отделение в одном из корпусов. И молоко поставляют каждое утро. Молока обычно много, остается лишнее. Вот студенты и повадились по утрам пить из этих бутылочек. Это не возбраняется». «Так что же, по-вашему, яд был в бутылочке с молоком?» – недоуменно спросила я. «Ах, да ничего я не знаю!» – прижав руки к груди, воскликнула Ангелина, едва сдерживая слезы. «У меня голова кругом идет. Я просто рассказываю вам все, что мне известно». «Хорошо, хорошо. Извините», – примиряюще подняла я руки. «Значит, с ядом пока что эксперты не определились. А вы что же, значит, считаете, что Жанну убили?» Ангелина бросила на меня испуганный взгляд. «Убили?» — переспросила она и тут же затрясла головой. «Нет, я этого не говорила. Я просто хочу разобраться. Честно говоря, я думаю, что все это из-за халатности врачей. Или процедура взятия крови проводилась какими-то нарушениями. Или молоко не проверили на пригодность. Или в этой самой таблетке что-то было не так. Может быть, ее перепутали и вместо нее подсунули таблетку с ядом. Это же клиника. Там какие угодно препараты бывают, и яды в том числе. А может быть, у Жаночки аллергия на данный препарат? Никто же не проверял?» «Подождите, Ангелина, давайте последовательно разбираться», — предложила я. «Думаю, что версию о неправильно проведенной процедуре взятия крови стоит откинуть, если речь идет об отравлении, так?» Ангелина наморщила лоб. «Ну, наверное», — не очень уверенно кивнула она. «Хотя проверить стоит и это, и вообще все». «Тут вы абсолютно правы», — спокойно кивнула я и продолжила. «А вот с версией об убийстве все тоже не столь однозначно, и отбрасывать ее не следует. Скажите, у вашей дочери были враги?» Тонкие брови Ангелины взлетели вверх. «Враги?» — с каким-то даже ужасом переспросила она. «Ну что вы, она была такая веселая девочка, такая доброжелательная. Откуда у нее враги? Даже если кто-то завидовал, то это не повод, чтобы убивать. Для убийства нужны серьезные основания». «А что, ей кто-то завидовал?» — быстро спросила я. «Нет, но я просто предполагаю», — принялась оправдываться Ангелина. «Она девочка очень яркая, видная, красивая, училась хорошо, многим нравилась. Разумеется, она могла вызывать зависть у менее удачливых девчонок. Сами знаете, какими мы бываем в юности. Хочется быть самыми-самыми, а не всегда получается». Она вздохнула. «Ну, ни на кого я грешить не хочу», — махнула она рукой. «Фактов у меня нет, конкретных имен тоже, просто я пытаюсь рассуждать. И все-таки я склонна думать, что это не убийство, а халатность персонала клиники. У Жанны все знакомые были сверстники из приличных семей. Какое может быть убийство?» Я не стала говорить, на что порой бывают способны подростки даже из приличных семей, а только задумалась. Конечно, для того, чтобы выяснить все обстоятельства этой необычной смерти, надо посетить клинику. Но вот только я сомневалась, что у меня это получится. Вернее, попасть-то туда можно, но вот станут ли со мной разговаривать? Ангелина, конечно, права в том, что руководству совершенно не захочется выносить ссор из избы. Наверняка они постараются замять это дело и по максимуму избежать огласки. Согласятся ли беседовать с частным детективом, не имеющим официальных полномочий, и как бы их заинтересовать в том, чтобы установить истину? Это возможно лишь если никто из клиники и в самом деле не виноват в том, что произошло с Жанной Стрельцовой, а уверенности в этом у меня не было. Признаться, я пребывала в сомнениях. Мне очень хотелось помочь несчастной Ангелине Николаевне, да и само дело вызывало интерес, но вот возможности, есть ли они? Ангелина Николаевна тем временем наклонилась ко мне и жалобно спросила. «Так вы мне поможете? Я вам обязательно заплачу, сколько следует». «Понимаете, Лина», — задумчиво принялась объяснять я, — «ведь мне нужно будет не просто побеседовать с сотрудниками клиники и студентами, но и осмотреть все помещение. Во-первых, у меня нет гарантии, что я получу правдивые показания. А во-вторых, рыться в клинике мне могут и не позволить. Я же частный детектив, а не следователь прокуратуры. И даже не оперуполномоченный убойного отдела. Насчет того, что вам будут чинить препятствия в расследовании, не беспокойтесь», — неожиданно заявила Ангелина. И я подняла на нее удивленный взгляд. «Дело в том», — проговорила Стрельцова, — «что я уже поставила руководство клиники перед фактом, что обязательно найму частного сыщика. Я не оставлю это дело просто так. Жанну, конечно, не вернешь, но тот, кто виноват в ее смерти, должен быть наказан. Нужно нести ответственность за свою халатность». Сейчас Ангелина словно преобразилась. Из мягкотелой и слабой интеллигентки она превратилась в твердую в своих намерениях деловую женщину. Даже голос ее стал другим. Ангелина произносила фразы четко, коротко и холодно, с металлическими интонациями. «Передо мной сидела мать, готовая на все ради восстановления справедливости в отношении своего ребенка, пусть даже посмертной». «И что же, они согласились с вашими условиями?» — стараясь не выказать своего удивления, осторожно спросила я. «Согласились», — кивнула Ангелина. «И даже обещали содействовать моему человеку, так что вам ни о чем не надо беспокоиться». «А вы, оказывается, сильная женщина, Ангелина», — улыбнулась я. «Не стану скрывать, это не совсем моя заслуга», — улыбнулась она в ответ, возвращаясь к своему привычному тону. «Мне пришлось обратиться за помощью к отцу Жанны. Правда, мне совершенно не хотелось этого делать, но когда речь идет о смерти дочери, забудешь о ложной гордости и принципах». «А что, кстати, представляет собой отец вашей дочери?» — спросила я. «И в каких вы с ним отношениях?» «Поверьте, Ангелина, я не из любопытства спрашиваю», — пояснила я. «Если я начну заниматься делом вашей дочери, мне нужно знать все подробности». «Я понимаю», — сказала Стрельцова. «Я вам все расскажу, хотя мне и неприятна эта тема». Она нахмурилась и отвела в сторону глаза. Руки ее сами нашли концы шейного платочка и принялись перебирать их. «Поженились мы с Романом совсем молодыми», — наконец заговорила она, — «на третьем курсе института. Мы вместе учились в экономическом. Вскоре родилась Жаночка, и мне пришлось оставить учебу. Не хватало ни времени, ни сил. Мы тогда жили в старом домике с частичными удобствами, доставшимся мне от бабушки. Было тяжело. Я надеялась, что восстановлюсь в вузе, когда Жаночка подрастет. Но, увы...» Она вздохнула и развела руками. «Роман как-то быстро после окончания учебы пошел в гору, добился успеха, открыл свой бизнес. Мы выбрались из этого дома, купили хорошую квартиру. Заметьте, это все в трудные 90-е годы, когда многие начинающие бизнесмены не просто прогорали, а разорялись. Да, у него определенно был талант экономиста. Он умел делать деньги буквально из ничего. В совокупности со смелостью и способностью к риску это давало отличные результаты. А я сидела дома и тихо радовалась. Роман сам настаивал, чтобы я не работала, а занималась только домом и дочерью. Думаю, что я бы никогда и не сравнилась с ним в профессиональном плане, даже если бы закончила институт». Ангелина грустно улыбнулась и вздохнула. «Одним словом, я занималась хозяйством. Роман пропадал на работе, и все было прекрасно. Даже если случались трудности, он умел их решать. Я ни о чем не беспокоилась. Все было на плечах Романа. С ним было не то, что как за каменной стеной, а как за гранитной. Единственное, что омрачало нашу жизнь, по крайней мере, его жизнь, — уточнила она, — это то, что у нас не было больше детей. У меня вообще слабое здоровье. С детства больные почки. Приходилось часто лечиться, ездить в санатории. Роман сам организовывал эти поездки, дважды в год клал меня в клинику, чтобы подлечиться, но врачи были категоричны. Детей иметь больше нельзя. Признаться, я и не страдала из-за этого. Мне вполне хватало Жаночки. Она росла такой красивой, смышленой не по годам, настоящая принцесса. А вот Роман, оказывается, хотел еще детей. Но я не думала тогда, что это так серьезно, не придавала значения. И, как оказалось, зря. Последнюю фразу Ангелина произнесла медленно и повернулась к окну, замолчав. Я поняла, что сейчас пойдет рассказ о самой неприятной странице ее жизни. «Одним словом, у Романа появилась любовница», — сглотнув слюну, выговорила она, не поворачиваясь. «Я долгое время ни о чем не догадывалась, мне казалось, что у нас все хорошо. Правда, через некоторое время я стала замечать кое-какие нюансы. Ну, он стал часто задерживаться. Купил еще один сотовый телефон, сказал специально для деловых звонков, но, говоря по нему, выходил из комнаты. Стал больше внимания уделять своей внешности, накупил новой одежды. Хотя он и раньше придавал внешнему виду большое значение, всегда следил за собой. Словом, стандартный набор улик». Невесело ухмыльнулась Ангелина и продолжила. «Но главное — внутренние изменения. Он отдалился от меня. Я реально ощущала это. Он был не со мной. И интимная близость между нами практически сошла на нет. Я и раньше-то не была особо горячей, к тому же часто болела, а тут уже сама была рада проявить инициативу. Но Роман всегда под каким-нибудь предлогом уклонялся. Я подозревала, мучилась неизвестностью, но не решалась завести прямой разговор. Видимо, в душе я чувствовала, что он может уйти, и подсознательно боялась этого. И Роман решился сам. Ангелина прервала свою речь и замолчала, вертя тоненькое золотое колечко с миниатюрным бриллиантом на безымянном пальце левой руки. На губах ее блуждала непонятная улыбка, в которой отражалась горечь воспоминаний. Я не торопила ее, понимая, что женщина сейчас просто делится со мной своими переживаниями, боль от которых, как я была убеждена, так и не покинула ее до конца. «Роман вообще человек прямой и конкретный. Он не любит ходить вокруг да около», — со вздохом поведала Лина, оставив, наконец, колечко в покое. «Я тогда думала, что он молчит, потому что не хочет причинять мне боль. Потом я поняла, что он просто все взвешивал. Он должен был удостовериться, что не меняет шило на мыло». И, видя мой непонимающий взгляд, пояснила. «Ему было важно знать, что та женщина настроена на прочную семью, в которой будет много детей, что она не прельщается его деньгами, чтобы впоследствии тратить их на салоны красоты и модные тряпки». «И что же?» — осторожно спросила я. «Он не ошибся?» «Пока не знаю», — усмехнулась Ангелина. «У них пока что только один ребенок. Родился 2 года назад». «Значит, он все-таки женился на ней?» — уточнила я. Ангелина подтвердила это молчаливым кивком. «И кто же стал его избранницей?» «Одна его сотрудница, каким бы банальным и пошлым это ни выглядело», — тоскливо произнесла Ангелина. «Молодая совсем девушка, старше Жанны всего на 5 лет. Молодая, да ранняя», — снова усмехнулась она. «Училась тоже в экономическом, правда, на заочном, и пришла устраиваться к нему в фирму на работу. Роман как-то проговорился, что взял ее безо всяких далеко идущих планов. Просто она понравилась ему своим подходом к делу и организованностью». «Как ее зовут?» — поинтересовалась я. «Виктория», — неохотно сообщила Ангелина, которой, видимо, неприятно было даже произносить имя вошедшей в ее размеренную и стабильную жизнь разлучницы. «А чем она занимается сейчас?» «Сразу вскоре после того, как забеременела, она ушла с работы. На этом настоял Роман. И больше не возвращалась на фирму. Она даже институт не закончила. Знаете, — с доверительной грустью добавила Ангелина, — я думаю, что история может повториться». «Вы о чем?» — не поняла я. «Ну, я же тоже занялась исключительно домашними делами после рождения Жанны», — пояснила Стрельцова. «И учебу забросила. Если Виктория повторит мою ошибку, в один совсем непрекрасный момент она может остаться с ребенком на руках без средств к существованию. Роман просто найдет ей новую замену, как это произошло со мной». «Мне кажется, вы просто ревнуете», — стараясь говорить как можно мягче, — заметила я. «Нет», — покачала головой Ангелина, — «ведь дело тут не в том, что он разлюбил меня и полюбил другую, которая оказалась лучше. Я успела убедиться, что он относится к нам, женщинам, очень потребительски. То есть мы нужны для того, чтобы сидеть дома, воспитывать детей и обеспечивать ему безупречный быт. Это своего рода условия договора. Я же говорила, он от природы деловой человек, до мозга костей. И Виктория просто сумела убедить его, что выполнит эти условия. А я, как оказалось, нет. Вот так он легко и вычеркнул нас с Жанной из своей жизни. Мы уже использованный материал. Мы ему неинтересны. С такой же легкостью он вычеркнет и Викторию, если она перестанет удовлетворять его требованиям». «Я все-таки думаю, что вы преувеличиваете», — призналась я. «Ведь ваш бывший муж уже, простите, не мальчик, чтобы менять жен направо-налево». «Я пыталась объяснить ей это, не слушая меня», — сказала Ангелина. «Но она, конечно, не восприняла мои слова всерьез. Решила, что я просто ревную и хочу вернуть мужа обратно, вот как вы сейчас». «Я совсем не хотела вас обидеть», — начала я, но Ангелина успокаивающе махнула рукой. «Не стоит извиняться. Для того, чтобы убедиться в моей правоте, нужно хорошо знать Романа. Дай бог, чтобы Виктории не пришлось остаться у разбитого корыта». «Но даже если он с ней разведется, наверное, он не оставит ее без средств к существованию», — предположила я. «Наверное», — пожала плечами Ангелина, — «но это совсем не та степень обеспеченности, к которой она привыкла. Мне тоже пришлось с этим столкнуться. После развода я попыталась устроиться на работу, но это оказалось очень проблематично, ведь у меня толком нет ни образования, ни стажа. Пыталась давать частные уроки музыки, я в детстве занималась в музыкальной школе, до сих пор хорошо играю. Но они не приносили большого дохода. Кому сейчас это нужно? «На что же вы жили?» – удивленно полюбопытствовала я. «И даже умудрялись оплачивать учебу Жанны?» «Пришлось обратиться к Роману», – развела руками Стрельцова. «Хотя поначалу мне мешала гордость, но голод не тетка. Я быстро это поняла. Знаете, он был даже рад. Ведь, помогая нам материально, он как бы выполнял свой долг по воспитанию Жанны. Ну, это он так рассудил. И это избавляло его от необходимости видеться с ней и участвовать в ее жизни. Он играл роль заботливого отца, на самом деле живя так, как ему удобно. «Вы считаете, что он не любил Жанну?» – удивилась я. «Я даже не знаю, знакомо ли ему вообще это чувство», – с горечью призналась Ангелина. «Он машина, схема, живой компьютер». «Но он же подключился к поискам убийцы дочери», – возразила я. «Я так понимаю, что деньги на оплату услуг частного детектива вам выделил тоже он?» «Разумеется», – кивнула Ангелина. «Где бы я нашла такую сумму? Слава богу, что у меня остались кое-какие накопления с былых времен, дорогие вещи, некоторые из которых пришлось продать. Это позволяло нам с Жанной не бедствовать. И то, что она жила и питалась в учебном центре, за который платил отец, существенно облегчало мое положение». «Боже мой, вам, наверное, мои слова кажутся такими циничными!» – воскликнула вдруг она. «Вовсе нет», – успокоила я ее. Мне стало многое понятно. Например, гардероб Ангелины, выглядевший очень престижно несколько лет назад. Все это было куплено еще в те времена, когда она благополучно жила с мужем. Оставшись без него, эта не очень-то практичная и приспособленная к жизни женщина была вынуждена довольствоваться остатками былой роскоши. Впрочем, не настолько уж она была беспомощна и непрактична, если решительно настроилась нанять частного детектива и сама пришла ко мне. Пусть даже платит за это ее бывший супруг. «Вы виделись с Романом после убийства Жанны?» – спросила я. «Да, я позвонила ему, и он приехал в клинику», – сказала Ангелина. Там он поднял всех на уши, устроил разнос и заявил, что наймет своего частного детектива, чтобы тот во всем разобрался, и сказал, чтобы никто не смел препятствовать расследованию. В противном случае пообещал раздуть скандал в прессе и на телевидении. У него там есть знакомые. У него вообще полно знакомых среди так называемых нужных людей, даже в городской администрации. Он умеет находить связи, в отличие от меня, усмехнулась она. Все мои друзья очень милые, интеллигентные люди, но, увы, абсолютно бесполезные в практическом смысле, хоть я их и очень люблю. А фамилия Романа хорошо известна в тарасовском деловом мире и имеет определенный вес. Одним словом, можете не беспокоиться. Вам не станут совать палки в колеса. Думаю, что скандал не в интересах персонала клиники Асташова. «Я тоже так думаю», — согласилась я. «Так вы мне поможете?» «Постараюсь. Внутренне я уже приняла решение, что возьмусь за это не совсем обычное дело». «Тогда вот», — обрадованно произнесла Ангелина, доставая из белой кожаной сумочки пачку денег. «Пересчитайте. Этого хватит?» «Более чем», — кивнула я, убирая деньги. «Вы пока не уходите. Я вам еще задам несколько вопросов. Можем поговорить по дороге. Я вас подвезу». «Вы собираетесь в клинику?» – спросила Ангелина, и, увидев, что я утвердительно кивнула, улыбнулась обрадованно. Видимо, ей понравилось, что я вот так сразу подошла к делу, что называется, с наскока. Я же считала нецелесообразным терять время. Посетить клинику нужно было сегодня, в день трагедии, и начать расследование по горячим следам. «Я сейчас позвоню Роману», – торопливо проговорила Лина. «Скажу, что договорилась с вами, и чтобы он тоже подъехал». «Зачем?» – уточнила я. «Ну, во-первых, чтобы вас представить», – немного смущенно ответила Ангелина. «Роман сам так захотел». «Понятно», – усмехнулась я. «Он хочет лично удостовериться, кому платит свои деньги. Что ж, он имеет на это полное право. А во-вторых...» Во-вторых, он представит вас руководству клиники», — убедительно проговорила Ангелина. «Это вам же на руку. Роману никто не посмеет перечить». Всемогущество незнакомого мне пока что Романа показалось мне несколько преувеличенным, но я не стала спорить с клиенткой и прошла в соседнюю комнату переодеться. Не став долго размышлять, я облачилась в серые джинсы и облегающий свитер цвета первой весенней зелени. Из зала до меня доносился приглушенный голос Ангелины. «Да, думаю, минут через 20. Что? Через 15? Хорошо, я скажу. Что? У входа? Хорошо, хорошо, я все передам. Ага, пока». Хмыкнув про себя и собрав волосы в хвост, я вернулась в зал и пригласила Ангелину на выход. «Роман подъедет прямо к клинике через 15 минут», — говорила Ангелина, пока мы спускались по лестнице. «Он просил ждать нас у входа, без него не входить». Я никак не прокомментировала пожелания Романа. На улице, щелкнув пультом сигнализации, я открыла свой «Ситроэн» и кивком пригласила Ангелину на переднее сиденье. Стрельцова окинула мою машину взглядом, в котором отразились как уважение, так и ностальгия по временам, когда, видимо, она сама ездила в дорогом автомобиле на правах хозяйки. Ну, если точнее, то жены хозяина, что для некоторых женщин гораздо приятнее.